Экспедиция на Северный полюс. Папа подумал и решил, Конни можно пойти в деревню. «Мне, конечно, было бы удобнее, если бы ты осталась с мамой и Якобом», — говорит он напоследок. Но Конни непреклонна. На завтрак все получают по одному злаковому батончику. Больше никакой еды нет. Самое время отправиться за покупками. «Давай возьмем санки», — предлагает папа. «Так будет проще довезти продукты до дома». И вот папа и Конни спускаются с горы по глубокому снегу вниз к деревне. «Пока! И возвращайтесь скорее!» Мама и Якоб машут им на прощание. «Назад мы вернемся на снегоуборочной машине!» Кричит папа в ответ и смеется. «Было бы здорово!» — поддакивает Конни. И большая дорога, ведущая к деревне, и маленькие тропинки — все скрыто под ровным слоем белого снега. Поэтому идти им приходится прямо через поле. Небо ярко-голубое, бескрайняя снежная гладь серебрится и сверкает на солнце. «Как красиво!» — восхищается Конни. «И правда!» — соглашается папа, а потом оглядывается по сторонам. «Чтобы попасть в деревню, нужно идти все время прямо». Конни щурится и моргает. Они идут навстречу солнцу, и хотя оба в солнцезащитных очках, серебристо-белый снег до боли слепит глаза. Сначала снежный покров твердый, и шагать по нему легко. А потом, вдруг будто перейдя невидимую границу, папа с дочкой резко проваливаются в снег сразу по колено. Снег тут же набивается в сапоги Конни. В папины, кажется, тоже. «У тебя промокли ноги?» — спрашивает он. «Да», — отвечает Конни. Но снег ей не помеха. Она представляет себя участницей экспедиции на Северный полюс. А уж там, мокрыми и замерзшими ногами, никого не удивишь. Наконец, снег становится плотнее. Но зато подошвы сапог скользят по нему, как по ледяному катку. «Можно прокатиться на санках», — предлагает папа. «Что думаешь?» «О, да!» Конни с готовностью садится на санки позади папы. И вперед! Перед ними простор. Летом здесь луга и поля. Лишь иногда то тут, то там растут редкие деревья, но папа их легко объезжает. «Ю-ху!» — кричит Конни. Они набрали приличную скорость и мчатся вниз по склону. «Это так весело!» Но вскоре Конни понимает, что папа разогнался слишком сильно. Они на бешеной скорости несутся в долину. «Эй, не надо так быстро!» — кричит Конни. Папа пытается тормозить двумя ногами, но ничего не получается. Наоборот, санки скользят все быстрее. «Стоп! Остановись! Сейчас же!» — испуганно кричит Конни. «Не могу!» — кричит в ответ папа. «Здесь сплошной лед!» И правда, снег на склоне такой гладкий и твердый, что по нему, будь это ровное поле, можно было бы кататься на коньках. Папа и Конни мчатся вперед, и именно в этот момент, как назло, на их пути возникает множество деревьев. Вжих! Они пролетают в сантиметре от толстого дуба. Через мгновение едва не врезаются в куст и несутся дальше. Конни теперь хочет только одного — слезть с санок. Немедленно. «Папа, сделай же что-нибудь!» — визжит она. Папа снова пытается затормозить и изо всех сил упирается ногами в землю. Санки опасно кренятся и с бешеной скоростью начинают вращаться вокруг своей оси. Это в тысячу раз хуже, чем аттракцион на ярмарке. Конни крепко прижимается к папе. «Помогите!» — кричит она. Но все бесполезно. Они врезаются в дерево. Санки с треском разбиваются о ствол. Конни с воплем подлетает в воздух и падает лицом в снег. Бах! У нее полный рот снега. Конни отплевывается и с трудом поднимается на ноги. Чудо! Она цела и невредима. «Ай, черт!» Тихо ругается папа. «Папа?» Конни оглядывается по сторонам. Папа лежит неподалеку, обхватив двумя руками левую лодыжку. Рядом с ним валяются сломанные санки. «Папа, что с тобой?» «Моя нога!» — стонет папа. «Тебе очень больно?» Конни обнимает его за шею. Папа кивает. Несмотря на боль, он пытается подняться на ноги, но ничего не получается. «И что теперь?» Папа растерянно сидит на снегу. «Я пойду и приведу помощь», — говорит Конни. Папа задумчиво смотрит на нее. «Хочешь сказать, ты сможешь дойти до деревни одна?» «Конечно», — говорит Конни и указывает на солнце. «Все время прямо вниз, верно?» «Верно», — соглашается папа. Он сомневается, но выбирать не приходится. Здесь, наверху, в чистом поле, их точно никто не найдет. «Ладно», — говорит он. «Ты спустишься в деревню, зайдешь в ближайший магазин и попросишь о помощи. Хорошо?» «Будет сделано», — обещает Конни. Она с сочувствием смотрит на папу. «Тебе что-нибудь нужно? Оставить тебе мой шарф или что-то еще?» «Нет, спасибо». Папа грустно улыбается. «Теперь я действительно рад, что взял тебя с собой». «Вот видишь», — говорит Конни и тоже улыбается. И еще раз напоследок машет рукой. «Мне пора!» — кричит она и убегает. Девочка снова и снова оглядывается на папу, пока тот совсем не исчезает вдали. Деревни еще не видно. Конни очень надеется, что идти осталось недолго. Девочка чувствует себя совершенно одинокой, но все равно храбро спешит вперед. Перед Конни возникает небольшой лесок, нужно пройти через него. «Всегда следовать за солнцем», — думает она и идет на солнечные лучи, пробивающиеся сквозь деревья. Ели плотно жмутся друг к другу. Ветки хлещут Конни по лицу, с деревьев слетает снег и падает ей на голову. Конни готова расплакаться, но сдерживается из последних сил. Она должна привести помощь. Там, в снегу, папе наверняка жутко холодно. И он совсем один, как и она. К горлу подступают слезы. Наконец она выходит из леса и за лесом сразу видит дома. Конни со всех ног бежит по заснеженному лугу. Она скользит, падает, встает и снова бежит. Исцарапанная, насквозь промокшая и окоченевшая девочка спускается в деревню. Своих ног она уже не чувствует. В деревне все дороги и улицы расчищены. Это выглядит так чудно. Конни блуждает между домами, пока не натыкается на булочную. Она забегает внутрь, на входной двери призывно звенит колокольчик. За прилавком никого. «Эй, есть здесь кто-нибудь?» Во все горло кричит Конни. «Кто тут так торопится?» Смеется продавщица, появляясь из дальней части магазинчика. «Мне нужна помощь!» С трудом выговаривает Конни. Женщина в ужасе смотрит на нее. «Да что стряслось?» «Мой папа повредил ногу по пути в деревню. Он лежит в снегу и не может пошевелиться». «Где?» Спрашивает женщина. «Где-то там, наверху». Конни показывает в окно. «Мы снимаем домик наверху, в лесу, у госпожи...» Конни никак не может вспомнить это странное имя. «Госпожи Витман?» «Да, точно! Дорогу завалило снегом. Нам пришлось пешком спускаться вниз, чтобы добраться до деревни». «Жди здесь», — говорит женщина и исчезает в задней комнате. Проходит всего несколько минут, но Конни кажется, что прошла целая вечность. Наконец, продавщица возвращается с двумя мужчинами. «Привет, я господин Ломан». Старший из мужчин протягивает Конни руку. «А это Йонас, наш помощник. Мы пойдем с тобой. Ты сможешь показать, где остался твой папа?» Конни кивает. «Да, думаю, смогу». Они надевают куртки и отправляются в путь. Конни идет впереди, мужчины следуют за нею. Конни старательно вспоминает, откуда она пришла. Сворачивает на одну улицу, оттуда на другую. Она не ошиблась? Нет, все правильно. Мимо этого синего дома она точно проходила. И мимо заснеженной детской площадки тоже. «Твой папа ведь не потерял сознание?» Продолжает спрашивать господин Ломан. «Он повредил только ногу и больше ничего?» «Только ногу», подтверждает Конни. Он не может на нее наступить. Они доходят до края деревни. Перед ними простирается бескрайнее снежное поле. Конни четко различает свои следы. «Вот мои следы! Папа лежит там, за лесом!» «За лесом?» Господин Ломан останавливается в задумчивости. «Оттуда до деревни очень далеко. Он не дойдет, даже если мы будем помогать ему всю дорогу. Нам бы снегоход», — бормочет Йонас. «Отличная идея!» Господин Ломан радостно хлопает его по плечу. «Я одолжу у Йенса мотосани и привезу его на них!» Он оборачивается к Конни. «А ты возвращайся с Йонасом обратно в булочную и дожидайся нас там». Конни встревоженно смотрит на него. «Вы точно найдете моего папу?» «Точно. За этим лесом одни поля да луга. Я наверняка увижу его еще издали. Да и твои следы подскажут мне путь». «А мне с вами нельзя?» — с надеждой спрашивает Конни. Господин Ломан качает головой. «В снегоходе места хватит только на двоих. Не беспокойся, я быстро обернусь туда-обратно. Не успеешь оглянуться, как и я уже приеду и привезу твоего папу». Конни чуть не плачет. Ей очень хочется поехать с господином Ломаном. Но господин Ломан уходит за снегоходом, а Конни и Йонас бегут обратно в булочную. «У нас лучший шоколадный торт во всей округе», — пытается приободрить ее Йонас. «Ведь я испек его сам». «Правда?» — удивляется Конни. Честно говоря, это ее любимый торт. Но прямо сейчас есть совсем не хочется. Госпожа Ломан снимает с девочки промокшую куртку и приносит сухие носки. «Можешь оставить их себе», — говорит она. Пока Конни переодевается, госпожа Ломан варит какао и приносит Конни кусочек шоколадного торта Йонаса. Конни все-таки пробует торт. Он такой вкусный! Но девочка не отрывает глаз от окна. Она с нетерпением ждет, когда же господин Ломан вернется и привезет папу.